Глава 5. Андрей. Торжественное открытие прошло без казусов. Мы все успели уладить, а теперь наслаждались вечером. В зале полная посадка, на сцене развлекательная шоу-программа. Но меня она не очень-то интересовала. Я сидел за одним столиком с Кирюхой, Стасом и Юлей и лениво рассматривал местную элиту. Сегодня у нас много приглашенных именитых гостей. Даже сам мэр Левограда приехал со своей женой и дочкой, которая уже вовсю стреляла глазками то на меня, то на Громова. Нет, в ресторане были и другие свободные мужчины с приличными доходами, но ее интерес вызывали именно мы. Это сложно было не заметить. Выбирала, под кого хочет лечь. Как же я не люблю эти светские рауты. По мне так очередное блядство, припорошенное лицемерным приличием. Вроде бы в расслабленной атмосфере можно поговорить о делах, но и личное в разговорах тоже затрагивалось. А я не люблю рассказывать о своей личной жизни. Особенно о том, что не ищу себе жену. Хватит, я сполна нажрался этого дерьма. А папочки ищут для своих дочурок подходящую партию и дают им зеленый свет, чтобы те активно себя предлагали. Им же нужно выгодно выйти замуж. А тут два холостяка на примете. Стасу повезло больше. Он приехал с Юлей, и кроме нее никого не замечает. Но думаю, что если бы он был один, то местные светские львицы не погнушались и на женатике поскакать. Мало ли, а вдруг она та единственная, ради которой он потом разведется. В общем, ни стыда, ни совести. Хотя вряд ли кому-то из них удалось бы найти к нему подход. Ему плевать на женское внимание. Стас очень сильно изменился. Не знаю, как он решился так быстро жениться. Они же друг друга знали месяц. Я понимаю, если бы случилось, как у меня, по залету, но нет, тут другое. Всему виной большая и чистая любовь. С другой стороны, я могу его понять. Зачем ждать, если ты уверен, что это твоя женщина? А он уверен. Стас давно хотел найти свою. Нашел. И думаю, что не ошибся. Юля шикарная девушка. Под стать моему другу, не то что моя бывшая. Нет, я к Наде хорошо отношусь, особенно после того, как мы утрясли дело с разводом. Но больше меня в семейные сети не заманить. Прошел год и 3 месяца, а я до сих пор не верю в свое счастье. Я свободен и больше никому ничего не должен. Вокруг полно женщин, которые согласны на секс. Потрахался и разошелся. Идеально. Зачем влюбляться? К тому же в моей жизни уже есть одна прекрасная леди, которую я безмерно люблю. Для нее я хоть луну с неба достану, лишь бы она чаще улыбалась. Кариночка, моя дочь, мой маленький ангел. Зачем мне отношения? У меня все есть, и я счастлив. Трахаюсь с кем захочу, и никому ничем не обязан. Родителей внучка я счастливил, и теперь я свободен. А что еще нужно для счастья? Мне ничего. И Кирилл со мной полностью солидарен. Вон как павлин распустил хвост и разгуливает по залу. То с одними поговорит, то с другими. Глядя перед собой, несколько раз я ощущал на себе пристальный взгляд Юли. Если бы я ее не знал, то подумал бы, что она жаждет мне отсосать. Но тут было что-то другое. Я поймал ее взгляд, склонил голову на бок и прищурился. Она от меня явно что-то хотела. Стас взял ее за локоть, привлекая к себе внимание. И она посмотрела на него так, что, казалось, оба начнут метать молнии взглядами. Я наблюдал за диалогом без слов и поражался. В ее мимике и позе был явный вызов мужу. Стас, словно хищник на охоте, максимально медленно приблизился к ее лицу и что-то прошипел. Юля рыкнула в ответ и продолжала сверлить его взглядом. «Ох, вот это дуэль!» А Юлька, оказывается, та еще львица. С виду милая, часто улыбается, но если что-то не так, то любому хребет перегрызет. Чувствуется в ней стержень. Мы с ней мало общались. У них со Стасом как-то быстро закрутилось. Они расписались здесь и укатили в тур по Европе в свадебное путешествие. Когда вернулись, посидели в Октавии с родителями и ближайшими родственниками. И все. Этот гад даже мальчишник не организовал. Что же у них происходит? Сейчас искры полетят в разные стороны. И почему меня никак не отпускает мысль, что сцепились они из-за меня? Стас долго и пристально на нее смотрел, а потом шумно выдохнул, закатил глаза и сдался. Резко встал, подошел ко мне и присел рядом. «Твоя жена весь вечер с меня глаз не сводит. Не пойму, что она хочет». «Зато я знаю. Разговор есть. Пойдем, выйдем». Он кивком на полном серьезе указал на выход. «Что опять случилось?» — напрягся я. «Рубаха в жопу засучилась. Пойдем, говорю». Рыкнул он, встал и пошел на улицу. «Херасе заявочки!» «Юлю не трахал. Даже больше. Я никогда и не думал в этом направлении, но сложилось ощущение, что Стасян планирует меня разделать под орех. Что на него нашло?